род Османеев или Маковеев. Название Османеи означает «сиятельные» и происходит от Осмона, еврейского священника из череды Иарива, древности 1261. А название Маковеи, означающее «молоты», происходит от праправнука этого Осмона Иуды, отличившегося в борьбе евреев за независимость от Сирии, 1 Маковея 2.4. Исследователям Библии полезно знать события в Израиле перед явлением в наш мир Иисуса Христа, который пришел к своим, и свои его не приняли. Обратим внимание на выдающихся личностей из рода Османеев или Маковеев, которых Бог употребил для сохранения в еврейском народе веры в единого Бога и для ожидания грядущего в мир Избавителя. Матафия, дар Господень, правнук Осмона, иерусалимский священник, находившийся со своими 5 сыновьями в городе Медине, когда прибыл туда представитель сирийского царя Антиоха IV Эпифана, уговаривать и принуждать евреев отречься от веры отцов и приносить жертвы греческим богам. Матафия убил еврея, хотевшего принести жертву идолу, потом царского представителя, и поднял восстание на защиту запрещенной веры. Через год он умер в возрасте 146 лет, а начальство не над восставшими поручил своему среднему сыну Иуде, прозванному Маковей, молот. Иоанн, прозванный Гадис, старший сын Матафии, был убит сынами Иамври, когда он шел к Новатеям, 1 Маковея 9:35-36. Иуда, прозванный Маковей, третий сын Матафии, по завещанию отца стал вождем восставших, 1 Маковея 2:66. Из партизана он превратился в искусного военачальника, разбил выступивший против него отряд Аполлония, потом разбил сирийского военачальника Сирона. При Эммаусе разбил армию Птолемея, Никанора и Горгия, состоявшую из 40 тысяч пехоты и 7 тысяч конницы, а при Вефсуре разбил отборные войска правителя Сирии Лисия, состоявшие из 60 тысяч пехоты и 5 тысяч конницы. После этого овладел городом Иерусалимом, за исключением крепости, очистил город от идолов, построил новый жертвенник, восстановил богослужение и установил праздник Ханука, 1 Маковейская 5, 52-59, упомянутый в Новом Завете под названием «Обновление» от Иоанна 10:22. После этого Иуда выручил своих братьев-евреев, находившихся в городах Галаадских, Аммонийских, Моавитских и Идумейских, а брат Иуды, Симон, защитил находившихся в Галилее. По смерти Антиоха IV Епифана Иуда пытался овладеть Иерусалимской крепостью и находящимся в ней сирийским гарнизоном, но на помощь осажденным поспешило 120-тысячное сирийское войско с 30 боевыми слонами. Сирияне осадили Иерусалим, но из-за своих внутренних неполадков сделали с евреями договор и возвратились в Антиохию, где воцарился Дмитрий I Сотер в 162 году. Этот Дмитрий послал свое войско под начальством Вакхида наказать Иуду Маковея и поставить Иудея первосвященником Алкима. Иерусалимляне приняли царского ставленника, а Иуда со своими сторонниками удалился. Но жестокий и жадный Алким возбудил против себя народ, который начал обращаться к Иуде Маковею. На помощь Алкиму царь послал войско под начальством Никанора, который сперва хитростью пытался заманить к себе Иуду, а потом потребовал, чтобы евреи выдали его. При Вефороне произошло сражение, в котором войско Никанора было разбито, а сам он убит. После этого Иуда Маковей заключил союз с Римом, который начал интересоваться Ближним Востоком. В следующем году в сражении при Елиасе Иуда был разбит и убит в 161 году. Он не оставил ни сыновей, ни дочерей, но его прозвание Маковей, то есть молот, перешло не только на потомков его брата Симона, но и на многих, подвязавшихся за веру в единого живого Бога. Елиазар, прозванный Аваран, четвертый сын Матафий, в сражении при Вефсахаре подбежал к наибольшему слону, на котором предполагал находиться царь Антиох V, кинулся под слона и убил его, но и сам был задавлен упавшим на него слоном. 1 Маковея 6:42-46. Ионафан, прозванный Апфус, осторожный, пятый сын Матафии, по смерти Иуды Маковея принял начальство над восставшими евреями. Он удалился в Иорданскую низину, 1 Маковея 9:42, где отразил нападение Вакхида, сирийского военачальника, пытавшегося их уничтожить. Тем временем умер поставленный сирийским царем первосвященник Алким, а влияние Ионафана росло. Следующий поход Вакхида был очень неудачным, и он заключил мир с Ионафаном, который поселился в Михмасе, судил народ и истреблял нечестивых. 1 Маковея 9:57-73. Борьба Александра Баласа, выдававшего себя за сына Антиоха IV Епифана, с Дмитрием I Сотером за царский престол Сирии, помогла Ионафану. Дмитрий поспешил заключить с ним мир и позволил поселиться в Иерусалиме, а Александр прислал ему Порфиру и золотой венец, чтобы он стал первосвященником и другом царя. Это случилось в 153 году до Рождества Христова, ко времени праздника Кущей, 1 Маковейская 10:20-21. Умело пользуясь расположением как царя Сирии, так и царя Египта, Ионафан расширил и укрепил границы Иудеи. Когда Аполлоний, сторонник Дмитрия II Никатора, начал войну с Александром Баласом, Ионафан вышел ему навстречу, победил его при Яффе и овладел Азотом. Все же воцарившийся Дмитрий II подтвердил первосвященство Ионафана и обещал многое, но ничего не дал. Когда Трифон, сирийский военачальник, восстал против Дмитрия II, чтобы возвести на царский престол Антиоха VI, сына Александра Баласа, Ионафан примкнул к восставшим. Потом он заключил союз с Римом и Спартой. Трифон, опасаясь Ионафана, заманил его в Птолемаиду и предательски убил в 143 году до Рождества Христова. Симон, прозванный Фасси, второй сын Матафии, отличался особым благоразумием. По смерти Ионафана он принял руководство восставшими, когда Трифон убил малолетнего Антиоха VI, чтобы самому стать царем Сирии. Симон перешел на сторону Дмитрия II Никатора, который освободил Иудею от налогов и признал Симона первосвященником и этнархом, начальником народа. Симон овладел Газою, Гезером и изгнал сирийский гарнизон из Иерусалимской крепости. В 140 году до Рождества Христова народ поставил его своим начальником и первосвященником. 1 Маковейская 14:35. В 138 году до Рождества Христова он возобновил дружбу с Римом и Спартою. По смерти Дмитрия II Антиох VII Сидет потребовал от Симона уплаты дани, но Симон отказал и отразил его поход на Иудею в 135 году. Беда постигла Симона неожиданно. Его зять Птолемей, военачальник Иерихона, пригласил Симона с его двумя сыновьями к себе на пир и убил их, чтобы самому занять место первосвященника и этнарха. Иоанн Гиркан, сын Симона, находившийся в городе Газере, получивший сообщение об убийстве его отца и братьев, поспешил в Иерусалим принять обязанности первосвященника и этнарха. Сирийский царь Антиох VII Сидет, узнавший о смерти Симона, пришел с большим войском и осадил Иерусалим. После геройского сопротивления Иоанн Гиркан вынужден был сдаться в 134 году до Рождества Христова. Победитель сохранил за ним звание первосвященника и правителя, но обязал платить дань и помогать на войне. Во время сражения с парфянами Антиох VII Сидет был убит, а с ним кончилась династия Селевкидов и зависимость Иудеи от Сирии. По возвращении с похода на парфян Иоанн Гиркан начал расширять и укреплять границы Иудеи. В 128 году до Рождества Христова он разрушил самарянский храм на горе Горизим, а лет 10 спустя и самый город Самарию. Он покорил идумеев и заставил их принять иудейство. Он возобновил союз с Римом. При нем разгорелась вражда между фарисеями, сторонниками отеческих преданий, и саддукеями, отрицавшими воскресение мертвых и существование духов. А Исеи удалились от мирских споров для благочестивой жизни в пустыне. Первосвященник Симон окружил себя царской роскошью и начал чеканить монету со своей надписью. И когда он умер в 104 году до Рождества Христова, то оставил страну внешне укрепленную, а внутренне раздираемую спорами и раздорами. А по словам Христа, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город, разделившийся сам в себе, не устоит. От Матфея 12:25. Аминь.